Глава 25. Выбор без выбора. Запах трав и благовоний, держащийся в лазарете, настраивал на какой-то философский лад. Хотелось просто сесть и расслабиться, но боль в ранах напоминала мне, зачем я здесь. Поймав взгляд сухого как палка и старого даже на первый взгляд лекаря, я поклонился, привычно игнорируя боль, и произнес полагающиеся слова согласно этикету. «Старший, прошу позаботиться обо мне». «Снять одежду можешь или помочь?» Он махнул рукой, показывая, что я могу сбросить свои вещи на скамью. Увидев мои раны, он тут же подготовил чистую ткань и какой-то дурно пахнущий состав, судя по всему, на основе спирта. «Ложись, нужно очистить твою рану, пока не началось нагноение. Конечно, пробудившее ядро болеют куда реже, но кто знает, как давно чистилось лезвие, которым тебя поранили». Он указал мне на небольшую кушетку, на которую я лег, и тут же зашипел от боли. Этот коновал, недолго думая, просто взял и плеснул мне своего самогона на рану. «Терпи. Мой Шао-Дзю обеззаразит твою рану, а вот сейчас будет действительно больно». Стоило ему это сказать, как я чуть не заорал, когда он начал чем-то копаться в моей ране. Рефлекторно используя энергию кольца земли, я уменьшил ощущения до вполне приемлемых. Стоит отдать должное лекарю, работал он четко и быстро. Прошло буквально пару минут, когда он взял в руки иглу и катушку с шелковой нитью. На моих глазах он ловко продел нить в иглу и бросил их в миску с Шао-Дзю, чтобы буквально через несколько секунд достать. Смазав рану густым слоем мази с легким и ненавязчивым травяным запахом, он начал меня штопать. Ловко орудуя кривой иглой с шелковой нитью, старик цокал языком от восхищения. «Какой идеальный разрез! Тот, кто вас ударил, юноша, знал, что делает. Настоящий мастер своего дела. Такая рана выпускает много крови, но никакой угрозы жизни или здоровью нет. Пару недель вы будете как новенький». По сравнению с болью от самогона в открытой ране, хирургическая игла почти не чувствовалась. Завязав хитрым узлом нить, он аккуратно обрезал кончики. Старому седому лекарю хватило чуть больше 5 минут, чтобы почистить, зашить и обработать мои раны. Взяв с небольшой жаровни металлический чайник, он налил горячую воду в таз с какими-то душистыми травами. Смочив в нем полотенце, протер мое тело от крови и остатков мази, чтобы тут же нанести новый слой мази уже с другим запахом, а потом туго меня забинтовать. «Молодому мастеру следует избежать купалин и плотских утех хотя бы неделю, а лучше 2. После этого требуется снова посетить меня. Если же вы так же, как и остальные гвардейцы, будете столь безалаберны, что забудете об этом, то попросите коллег, чтобы они вытянули нить из раны. Даже лучший шелк может способствовать нагноению. Вот мазь, помогающая заживлению. Она же убирает нагноение». Он протянул мне небольшую баночку, и когда она оказалась достаточно близко, в мои ноздри ударил едва уловимый запах перегара. «Мазать на закате и восходе в течение 2 недель. Я не исключаю, что мои наставления излишни, и ваше ядро и кольцо земли смогут справиться и без всего этого, но лучше подстраховаться». «Спасибо, старший. Вуян очень благодарен за ваше участие и помощь». «Иди уже отсюда», — беззлобно выпроводил меня старый лекарь. Стоило мне выйти, как я услышал легкие звуки бульканья, а потом кряхтения. Похоже, старик использует Шао-Дзю не только для внешней, но и для внутренней дезинфекции. По моим ощущениям, у меня оставалось еще чуть больше получаса до разговора с тысячником Хотару, так что успею привести себя в порядок. Согласно этикету, внешний вид младшего, идущего к непосредственному начальнику, строго регламентировался. Шао-Дзю — буквально горячее вино, что намекает одновременно и на процесс выгонки, и на былой обычай употреблять алкоголь подогретым. Согласно историческим записям, метод производства такого алкоголя в Китае был изобретен во время правления династии Ци — 2100-1600 годы до нашей эры. Переодевшись в чистое, я направился к тысячнику, размышляя над причинами, по которым она меня вызвала. Основная сложность была в том, что я совершенно не понимаю ее мотивацию. Зачем я ей? Почему она мне помогает? По просьбе госпожи Кумихо тренирует ее будущего агента. А не жирно ли использовать такие ресурсы для вчерашнего мальчишки Шана, который пока показывает лишь потенциал? «Пока нет смысла себя накручивать. Ян, думаю, она объяснит, зачем ты ей нужен. Но будем честны, меня смущает вся эта возня вокруг тебя. Вначале Орден Ярости Императора проводит одну проверку за другой. Потом у них из-под носа тебя перехватывают скорпионы. А они мастера не самых чистых операций. Скорпион убьет любого, если это пойдет на благо Нефритовой Империи. Хотя я не исключаю, что они знают о том, чья кровь течет в твоих жилах и хотят ее использовать в своих целях. И что делать? Ты же сам говорил, что наш клан истреблен, и я, как ворон, очень неудобная фигура. С одной стороны, да. А с другой, ты можешь быть ключом для быстрого закрывания врат. Не понимаю тебя. Старый ворон замялся, словно не хотел об этом говорить, но потом все равно продолжил. Каждые 10 больших циклов. 600 лет, я тут же перевел в своей голове. Об этом же говорил и Дейтенгу, когда вытащил меня после смерти на ринге. Мир Дзигоку притягивается близко к Срединному царству. Существуют методы, которые позволяют отдалить этот срок на некоторое время, но врата все равно откроются рано или поздно. И тогда наружу ринутся полчища демонов Они. Именно от них и была построена стена. Врата будут существовать около года, но есть способ закрыть их намного раньше. Для этого свет, тьма и кровь должны вместе провести ритуал запечатывания. Детали ритуала надо искать или в имперских архивах, или же у клановых хранителей памяти. Думаю, ты сам понимаешь, насколько ценна эта информация. Получается, им нужен представитель клана крови и все? Ритуал будет проведен? Все гораздо сложнее. Империю и кланы связывают древние клятвы. Ты из клана крови, но прямо сейчас ты не сможешь провести ритуал, как и твоя подружка Акула. Но почему? Ты же сам сказал, нужны кровь, свет и тьма. И Мейлин, и я из клана крови, значит, мы можем провести ритуал. Империя должна признать клан, а клан — империю. С точки зрения империи, вернись сейчас, акулы, они будут чужаками, очередными морскими варварами. Клан должен быть признан империей и канцелярией небес и ада. Как все сложно. Это еще не сложно. Я лишь рассказываю тебе все это в общих чертах. Советую тебе хорошенько поработать с архивами Академии Земли и Неба. Там ты найдешь много интересного. А сейчас тебе пора к Тысячнику. Младший не должен заставлять старшего ждать. Спасибо за информацию, Тинджол. Мне казалось, разговор завершен, но старый ворон продолжил говорить. Главное, помни. Будь вежлив и говори обтекаемо. Пусть они думают, что тебе известно куда больше, чем они считали. В крайнем случае, у нас есть несколько запасных вариантов, как действовать. Но лучше встроиться в вертикаль власти Нефритовой Империи. Это самый быстрый способ для достижения целей Крылатого Отца. И что это за варианты? Если честно, то я мало что понимаю. Все эти политические игры с двойными и тройными мотивами для меня терра инкогнито. А если подумать, Ян? Я не всегда буду в твоей голове. Когда-нибудь я наконец-то буду кружиться в свите Крылатого Отца, хрипло каркая с небес и неся проклятие врагам нашего клана. И тогда придет время тебе самому делать выводы и анализировать ситуацию, даже если у тебя не полные данные. Невозможно стать элитным убийцей, если ты не можешь делать правильные выводы. У тебя минута на ответ, ученик. Командный голос предка мгновенно запустил процессы в моем организме. Глубокий вдох и тут же медленный выдох. Одновременно с этим из ядра щедрой волной течет энергия в кольцо огня, заставляя ускориться мои мыслительные процессы. Я крутил один вариант за другим, отбрасывая все лишнее, пока не остановился на четырех, как на наиболее близких к успеху. Я готов, наставник. Слушаю твои варианты. Первый и самый неудачный — вернуться в громовую жемчужину под крыло деда и дяди Хвана. Но его большой минус в том, что если за мной придут скорпионы, или того хуже, придет приказ из императорского дворца, то я буду практически беззащитен. Тинжел одобрительно хмыкнул на мои слова, словно предлагая мне продолжать. Второй — вступить в отряд добровольцев и отправиться сражаться на стену. Оттуда нет выдачи, есть возможность выслужиться, плюс я ученик нюхачей и могу попробовать стать одним из них. Поднявшись в иерархии, я смогу получить доступ к необходимым ресурсам. Неплохо, но тут есть большой минус. Ты можешь быть свободным лишь до определенного ранга. Как только ты станешь достаточно значимой фигурой, у тебя будет лишь один выбор — присягнуть черепахам у их алтаря. Тогда этот вариант тоже отметается. Чтобы возродить воронов, чужие алтари для меня под запретом. Третий — вступить в ряды крыс. Уверен, с их связями и деньгами я смогу достичь своих целей. Метка друга даст мне начальный старт. При небольшой удаче я могу быстро возвыситься. Особенно если учитывать мои земные знания. Хочешь, не хочешь, а даже обычный современный человек обладает большими знаниями о криминальном мире, если он, конечно, не живет в изоляции. Все мы смотрим кино и сериалы. Что уж говорить обо мне, в свое время близко общавшемся с некоторыми лидерами преступных синдикатов. Серьезный план, который может привести к успеху. Пройдет 3-4 поколения, и эти крысы станут полноценным кланом. Их явно обучал кто-то из истинных крыс и передал им знания матери крыс, но сейчас не об этом. Каков твой последний вариант? Я усмехнулся, вспоминая свои ощущения от боя с тем, кто поразил меня до глубины души, и его прощальные слова. Мой последний вариант — отправиться в земли теней, учиться у сокрушителя тверди. Клянусь крылатым отцом, Ян, сегодня ты меня очень радуешь. Ты наконец-то начал понимать наш образ мыслей. Если в Империи начнут охотиться за твоей головой, то надо уходить или к крысам, или к Кихо-паука. Но я считаю, что Кихо будет более правильным вариантом. Он сможет научить тебя многому. Крысы хоть и были ближе к нам, теперь забыли свои корни. А в этом Архате я не почувствовал скверны. Значит, он вполне может с ней справляться даже на территории Земли Теней. Хотя для нас будет лучше всего, если мы все же останемся в Нефритовой Империи и продолжим свой путь к возрождению клана. За разговорами с Тинжолом я сам не заметил, как подошел к кабинету Хотару. Мой дальнейший путь преградила пара гвардейцев с рожами отпетых бандитов, но, судя по тому, как они ощущались, это были серьезные бойцы, пробудившие ядро. «Тысячник занята, парень», — произнес один из них и указал мне на жутко неудобное даже на первый взгляд кресло. «Присядь, подожди. Как придет время, тебя вызовут». «Благодарю». Поблагодарив его коротким кивком, я сел в кресло и сразу понял, почему. Оно было сконструировано таким образом, что, сев в него, ты словно проваливаешься, и в случае чего встать одним движением будет проблематично. Пара бойцов, думаю, не ниже адепта. Кресло-ловушка. Тысячник подошла к вопросу своей безопасности с ответственностью, с учетом того, что она сама боец не из последних. Не прошло и 5 минут, как из дверей, находящихся за спинами гвардейцев, вышел невысокий человек в абсолютно непримечательном ханьфу с моном клана Скорпионов. Вот только нижнюю часть его лица скрывала полумаска в виде морды демона. Да и фанило от него так, что сразу было понятно, этот Скорпион с пробудившимся ядром, да еще и отличный боец. После тренировок с аурой восприятия я автоматически начал замечать мелкие детали, по которым можно понять, чем занимается человек. Так, например, этого слугу выдавали сбитые костяшки, говорящие о том, что он регулярно занимается набивкой, и специфичная мозоль между пальцами, остающаяся от долгих и изнурительных тренировок с мечом. «Вуян!» — Скорпион поклонился, обращаясь ко мне как слуга к господину. «Госпожа Хотару ждет вас в своем кабинете. Прошу за мной». Мон — некий аналог европейского герба, хотя скорее является личным символом рода, семьи или человека. В мире 5 колец у каждого клана есть свой мон, который изображается на доспехах или ханьфу. Обычно каждая клановая семья золотого ранга также имеет свой мон, имеющий отсылки к клановому. У человека может быть до 5 монов. Слуга бесшумно открыл передо мной дверь в кабинет тысячника, и увиденное резко отличалось от того, что я видел в кабинете у коменданта крепости Журавлей. Комната больше напоминала кабинет дяди Хвана, только разбросанных бумаг было куда больше. Хотару сидела за гигантским письменным столом, заваленным множеством свитков, и читала один из них. Судя по ее нахмуренным бровям, то, что там было написано, ее, мягко говоря, не радовало. Не глядя на меня и мой поклон, она спокойно сказала: «Ян, присаживайся и подожди. Разговор будет долгий, но вначале мне нужно дочитать донесение магистратов». «Слушаюсь, госпожа». Сев на стул возле ее стола, я начал детальнее рассматривать ее кабинет и в очередной раз убедился, что тысячник печется о своей безопасности. Ее стол располагался таким образом, что свет, падающий из окна, падал вначале на зеркало и лишь потом отражался на стол, не позволяя вероятному противнику достать Хотару выстрелом через окно. На одной из стен располагалась гигантская карта Нефритовой империи и прилегающих к ней территорий. Я так увлекся разглядыванием карты, что не сразу почувствовал на себе изучающий взгляд. «Ты понимаешь, почему ты здесь?» «Странная штука — это маска из полупрозрачной ткани. Вроде бы ничего не скрывает, но эмоции человека считать уже гораздо сложнее. Кто бы ни придумал для скорпионов такую традицию, это был очень умный человек». «Не уверен, госпожа, но моя интуиция подсказывает мне, что вы хотите каким-то образом компенсировать те затраты, которые вы понесли на мое обучение». На мои слова Хотару лишь улыбнулась и произнесла: «Люблю умных людей, как и красивых». Прошлого обладателя этого тела она, может, и смогла бы смутить, но не меня. Это просто не смешно. Земля моего времени по таким вещам даст большую фору Нефритовой империи. Хочешь чаю или вина? Как я уже говорила, нам предстоит долгий и обстоятельный разговор. Рекомендую промочить горло. Во мне боролись два чувства. Этикет и паранойя. С одной стороны, я боялся скорее не яда, а какого-то аналога сыворотки правды. С другой, отказ будет прямым нарушением этикета. Ненавижу выбор без выбора. Я бы предпочел вино, если, конечно, оно не настолько сладкое, как то, что предпочитает наставник Кван. Ответом на мои слова был звонкий смех Скорпиона. Она смеялась весело и легко, но я прекрасно осознавал, что это ничего не значит. Кван уже жаловался, что ты тоже предпочитаешь кислятину. Она почти идеально спародировала убийцу духов, когда он сидел в беседке. Налив из кувшина вина, она кивком указала на ближайшую чашу. «Ты прав. Разговор пойдет о твоей дальнейшей судьбе. Ты уже понял, что из себя представляет ночная гвардия?» «Если честно, то не совсем. Кван загрузил меня тренировками настолько, что я не мог даже пообщаться с Мейлин, но некоторые выводы я все же сделать сумел». «Слушаю тебя». Хотару откинулась на спинку кресла, крутя в руках чашу с вином. «Прекрасное вино». Взяв в руки свою чашу, я сначала понюхал, а потом сделал небольшой глоток и тут же склонил голову, отдавая дань вкусу вина. Все, как учил дед. Этикет — это тоже оружие. Поставив чашу на стол, я продолжил. «Все говорят, что гвардейцы — мастера низкой войны, но, находясь здесь, я не увидел строевых тренировок, только индивидуальная работа, что наводит меня на некоторые мысли». «Продолжай». Сделав еще один глоток, я продолжил. «Использование ядов идет вразрез с принципом чести, которому нас учили в академии. Но наш первый наставник активно ими пользовался. Использование официально запрещенного оружия против оскверненных. Указ о том, что гвардейцы помогают решать проблемы, связанные со скверной, нелюдями и духами, говорит о том, что мы специализированное подразделение». «Неплохо, парень. И какие, по-твоему, цели у такого подразделения?» Тысячник отсалютовала мне чашей и сделала большой глоток вина. «Для того, чтобы одежды аристократии были чисты, должны быть те, кто убирают грязь. Гвардейцы — это чистильщики, которые любыми средствами уничтожают врагов империи». «Отличные выводы, Ян. Ночная гвардия действительно изначально подчинялась Рубиновой канцелярии». Видя мое абсолютное непонимание, Хотару задала мне вопрос. «Ян, ты представляешь структуру управления Нефритовой империи?» «К сожалению, в этих разделах мое образование не настолько хорошо». Я почтительно склонил голову, показывая свое сожаление. «Как же сложно с такими, как ты. Хоть отправляй в сапфировую канцелярию просьбу о том, что кроме Цюань, имперская бюрократия важна и для шан, которые смогут подняться высоко». Она взяла лист белой рисовой бумаги и чернильницу с кистью. «Чтобы ты лучше понимал ситуацию, мне придется тебе кое-что объяснить. Смотри». Взяв кисть, она несколькими движениями быстро набросала схему. Вверху располагался иероглиф, обозначающий дракона. Сразу под ним непонятное обозначение, но, думаю, будет логично предположить, что это совет регентов. Дальше от совета шло 5 стрелок к иероглифам, обозначающим драгоценные камни, и от одного из них была еще одна стрелка с иероглифом, обозначающим ночную гвардию. Закончив рисовать, она указала мне на структуру. Это очень схематичная структура имперской бюрократии, от императора да продлят боги и духи его годы, до ночной гвардии. Всем правит владыка империи. Она пользовалась кистью как указкой. Ему подчиняется совет великих кланов. Сейчас, поскольку император да продлят боги и духи его годы слишком юн, назначен совет регентов. Верховным канцлером в нем выбран Акито Синдзян, железный журавль. Решения, принятые Советом Великих, спускаются в имперскую канцелярию. Она разбита на 5 драгоценных канцелярий, состоящих из рубиновой, сапфировой, алмазной, ониксовой и нефритовых канцелярий. Следишь за моей мыслью? Да, госпожа. А за что отвечает каждый из канцелярий? О, вот тут-то и кроется самая большая сложность. Имперская бюрократия зачастую имеет пересекающиеся функции, и поэтому часто бывают споры, кто за что ответственен. Но если очень грубо, то рубин отвечает за войну и все, что с ней связано. Алмаз — это финансы, налоги, торговля и прочие вещи. Сапфир отвечает за нравственность, просвещение и судебную систему. Оникс — за медицину и качество жизни. Ну а за что отвечает нефрит, думаю, ты уже сам понял. Думаю, за все, что связано с энергией колец, запрещенным колдовством, нелюдями, духами и скверной. Если очень обобщать, то ты прав. И, как я уже говорила изначально, ночная гвардия была в подчинении у рубиновой канцелярии. Последние 15 лет нас передали в подчинение нефритовой. Именно после этого изменился и формат наших обязанностей перед империей. Госпожа, а как же инквизиторы журавлей и нюхачи черепах? Они также подчиняются нефритовой канцелярии. Во главе каждой канцелярии стоит драгоценный магистр. У нас это Акаши Йенг из клана Фениксов. Ему подчиняется 15 магистратов. С 7-м нефритовым магистратом ты имел честь познакомиться. Вы о госпоже Такеши Кумихо? Именно. Девятихвостая, как и я, происходит из золотой семьи скорпионов. Она, как 7-й нефритовый магистрат, ответственна за поиски уничтожения порождений скверны и нечестивых сект. Но вся эта информация была необходима лишь для одного. Объяснить, чего я хочу от тебя. Младший с почтением слушает старшую. Я почтительно склонил голову, показывая, что я готов слушать ее дальше. Но в моей голове крутились мысли о том, почему Кумихо отправила меня именно в ночную гвардию. По сути, гвардейцы — это смесь полицейского спецназа и контртеррористических отрядов. Им позволено куда больше, чем всем остальным, но и риск выше. Плюс в империи многое построено на репутации, а она у них не самая лучшая. В каждой канцелярии есть система металлических магистратов, занимающихся расследованиями преступлений. Вот в ученики к серебряному магистрату Задонгу я хочу отправить тебя и твою подругу. Стоило ей это произнести, как за моей спиной распахнулась дверь. Судя по тому, как раскрылись глаза Хотару, она узнала зашедшего и очень удивилась его появлению, тут же склонившись в поклоне. «Планы поменялись. Он нужен мне в другом месте», — раздался такой знакомый голос. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Amperfect.